Глава 42. Разрешение на чувства. Позвольте себе испытывать любые эмоции. Ураган Сэнди приближался к побережью, и выпуски новостей звучали все тревожнее. По прогнозам, он обещал стать самым крупным бедствием на северо-восточном побережье, возможно, за всю историю из-за совокупности факторов. Он двигался медленно, широким фронтом, соединился со штормовым ветром с запада и холодным воздухом с севера и должен был обрушиться на побережье в момент прилива в полнолуние. Это могло вызвать страшное наводнение, перебои с электроэнергией у миллионов человек, привести к разрушениям на миллиарды долларов и к человеческим жертвам. А мои дети были в восторге. Когда в выходные стало ясно, что в понедельник занятий в школе не будет, они визжали от радости и планировали, как проведут день, что будут смотреть по телевизору, сколько сладостей съедят. Они с энтузиазмом помогали нам закупить продукты, наполнить бутылки водой, расставить свечи в каждой комнате, поддерживать связь с соседями. Мы слушали новости и отслеживали движение шторма в интернете. Весь город взбудораженно готовился к удару стихии. И она действительно разгулялась не на шутку. Когда я включил компьютер, нам повезло, у нас даже не отключали электроэнергию, то увидел, что туннели затоплены, сильный пожар уничтожил 50 домов в Рокэвэй, миллионы остались без света и тепла. Я не мог сдержать слез, когда читал, что в Уэстчестере дерево упало на дом, погибли два мальчика, 11 и 13 лет. При этом я слышал, как за стеной заливисто смеются мои дети, играют в салочки и прятки и радуются, что им не надо идти в школу. Несмотря на все ужасы, о которых я только что прочел, мысль о детях заставила меня улыбнуться. Это непростая история. Я испытывал не последовательность эмоций, одну за другой, а боль и радость одновременно, хоть и с разной интенсивностью. Вдобавок, радость не была вызвана облегчением от того, что мы избежали беды, хотя и чувство облегчения у меня тоже присутствовало. Моей печали и радости был один источник — ураган. Я переживал из-за разрушений и радовался, что могу провести день с детьми. Я это пишу и сам себе кажусь бездушным. Но это реальность эмоций и жизни. Одно событие способно вызвать противоречивые чувства. Представьте, что в вашей компании уволили нескольких сотрудников. Эта новость может вызвать у вас сожаление об уходе коллег и одновременно облегчение, что вас это не коснулось. Это очевидные эмоции, их легко принять. Но также вы ощущаете радостное волнение от того, что у вас появилась перспектива карьерного роста или удовлетворение, что больше не придется общаться с коллегой, который вам никогда не нравился. Потом вам может стать стыдно за подобные чувства, причем настолько, что вы не рискнете признаться в них даже самому себе, ведь неправильно радоваться тому, что другому доставляет боль. В этом-то и проблема. Подавленные эмоции способны проявиться самым неожиданным и неприятным образом. Помните, чувства — это энергия, и если вы не хотите ее признавать, они оказываются запертыми в вашем теле и находят другие способы напомнить о себе. Один из них — физическая боль. Вы можете чувствовать ее в шее, в спине, испытывать общее недомогание, но это не единственный вариант. Предположим, ваш коллега обрадовался возможностям, которые открывает перед ним увольнение других сотрудников, и вы резко отчитали его за бесчувственность. Почему? Возможно, потому что он действительно бесчувственный. Но когда ваш праведный гнев немного поутихнет, задумайтесь. Может, вам просто стыдно, что вы испытываете те же чувства. А поскольку вам хочется отгородиться от них, вы дистанцируетесь от коллеги. Вы считаете его бессердечным и равнодушным и не можете ему доверять. Вы перестаете с ним общаться и, возможно, теряете друга. При этом вы еще сильнее отгораживаетесь от своих чувств, загоняете их глубже в подсознание, что повышает риск психосоматических заболеваний или срываетесь на других коллег, отталкивая от себя еще больше людей. Есть альтернатива — развивать навык жить полной жизнью, и разрешить себе испытывать все эмоции. Одно чувство не отрицает другого, только дополняет его. Удовольствие от дня с семьей и от радости моих детей не компенсирует боль, которую я испытываю при мысли о разрушениях от урагана. Одно дополняет другое. Важно помнить, можно испытывать весь спектр эмоций, но не обязательно все их проявлять. Вы должны позволить себе пережить их и знать, что вы чувствуете. Но это не значит, что надо делиться эмоциями со всеми вокруг. Что же делать? Первое. Испытывайте любые эмоции и отдавайте себе отчет, что вы чувствуете. Отключите внутреннего критика. Эмоции не приходят по одной. Обычно это взрывная смесь. Боль и удовольствие, радость и печаль, возбуждение и страх. Рискните почувствовать весь калейдоскоп эмоций без цензуры. Признайте, что сознанию не под силу разобраться со всем этим, и избавьте его от необходимости искать во всем смысл или все досконально анализировать. Второе. Знайте, кому вы можете доверять. Каждому из нас нужен хотя бы один человек, с кем вы можете быть собой. Тот, кто не будет осуждать, а только лучше поймет, увидев наше внутреннее «я». Для кого-то это может быть супруг, партнер или близкий друг. Если такого человека нет, можно обратиться к коучу или психологу, которые профессионально помогают клиентам принять все, что они чувствуют. Главное — не вводить цензуру для своих эмоций. Третье. Подумайте, с кем вы будете делиться своими чувствами. Этот совет актуален в любой ситуации, но особенно когда речь идет о сложных и противоречивых эмоциях. У каждого из нас свои обстоятельства и свои ощущения. Если собеседник недавно пережил увольнение, он, скорее всего, не разделит вашего позитивного настроя. И не все решаются открыто выражать свои чувства. Многие подавляют их и могут негативно отреагировать на то, что вы принимаете свои. Если вы не уверены в собеседнике, говорите поменьше. И в этой ситуации не только уместно, но и очень разумно включить внутреннего цензора. После урагана мы с детьми пошли прогуляться в Центральный парк, чтобы посмотреть на последствия стихии. Я поделился с ними своей болью от того, что другие люди пострадали, облегчением, что с нами не случилось худшего, и осознанием, что благодаря нашему материальному положению у нас есть хороший теплый дом, где мы в безопасности. При этом мы вместе смеялись, играли под дождем, плескались в лужах и наслаждались выходным днем. Я сильно рискую, когда пишу это и собираюсь опубликовать. Как и с последней главой, я боюсь, что меня могут неверно понять и осудить. Но ведь в этом и суть, так? Гораздо больше я боюсь другого. Жить в мире, где можно проявлять лишь определенные эмоции, а остальные подавлять, пока мы не задушим свою осознанность и не разрушим себя изнутри. Поэтому я чувствую, и пишу, и публикую.